Эпиграф. Настроив лютню и виолу, расскажем в золоте сентябрьских аллей, какое отношение к престолу у королей. Марина Цветаева. Глава первая. Первые шаги. Подземный завод произвел на Сварога впечатление несравнимо большее, нежели арсенал. И не от того, что оказался раза в четыре крупнее, из-за своего вида. Бесконечные анфилады высоких сводчатых залов заполнены самой, что ни на есть диковинной на вид, машинерией, где ничему название сходу не подберешь. Все это, конечно, сейчас не работало, но, по объяснениям Мяуса, могло быть пущено в ход в любой момент. У каждого диковинного агрегата с тупым терпением роботов стояли кучки золотых гномов, вот уж которую сотню лет. Из чистого любопытства Сварог приказал запустить один из непохожих на станки стариков, ради экономии времени выбрав самую маленькую по размеру, а значит и самую быструю в изготовлении боевую единицу из арсенала. Гномы тут же засуетились, одни полезли куда-то вверх по спиральным лесенкам, другие принялись что-то нажимать и крутить. Внутри прозрачных цилиндров завертелись синие спирали, покрытые разноцветными шариками, наполовину торчавшие из высоких ящиков шестерни, пришли в размеренное движение, крутились туманные диски, пробегали цепочки огоньков. Буквально через пару минут откинулась передняя крышка невидного серого ящика размером с коробку для ботинок, и оттуда на блестящей пластине выехал золотой воробей. Убедившись, что он не горячий, Сварог хозяйственно прибрал его в карман и двинулся дальше под бесстрастный баритон Мяуса. И вскоре не на шутку обрадовался, обнаружив устройство по производству таких богато украшенных и комфортных летающих лодок, летавших, как оказалось, не так уж высоко, но быстро. Ну да, Фолорен давно должен был придумать какое-то средство передвижения, чтобы не гонять по пустякам в Энтордерон. Сварогу эти штуки пришлись как нельзя более кстати. До сих пор, чтобы попасть от точки ворота в Велердерон, и ему самому, и его гостям приходилось именно что гонять в Энтордерон как такси, лиг 200. Теперь проблема снималась. Наштамповать десятка-два лодок и поставить их возле ворот. Свои быстро научатся с ними обращаться, а чужие сюда не попадут. Не теряя времени, он велел сделать десятка-два лодок и доставить их к указанной точке. Пошел дальше. Натолкнулся на очень интересный цех, где, если можно так выразиться, мастерили диверсантов и шпионов. Совершенно безобидная, обычная на вид шелудивая лошадка может, получив приказ, шарахнуть лучевым лучом так, что окружающим мало не покажется. Облезшая собака, подобравшись к пороховому погребу, взорвется сама и погреб взорвет. Похоже, именно до этих технологий самостоятельно додумались те в городе. Ну и так далее. Безобидные овечки, ничем не примечательные коты, свиньи, сороки и прочая живность, на которую никто никогда и не подумает. Правда, по некоторым размышлениям, Сварог пришел к выводу, что и это диверсионное шатие братья в данный момент бесполезно, поскольку точно так же не может быть использовано против Горрота, опять-таки выдашь себя, показав, чем располагаешь. Вот роботы-шпионы в виде той же разнообразнейшей живности вполне могут быть употреблены в дело. В какой-нибудь из комнат Акобара Брашеру с сообщниками обсуждает планы и строит козни, а в дальнем темном углу примостилась самая обычная вроде бы мышка, записывающая каждое словечко. Или над запретной частью дворца вдруг начнет кружить самая обыкновенная ворона. Стоит попробовать. Но не раньше, чем выяснится, что произошло с золотой щукой. Кто их там знает, городских умельцев? Вдруг они в состоянии моментально засекать такие устройства? Один нюанс. Во всем огромном заводе так и не нашлось устройств, способных производить ручное оружие, наподобие карманных бластеров или более солидных по габаритам стрелялок. Какие бы военные компании в свое время не планировал Фолорен, пехотой он при этом явно не собирался пользоваться, в чем, быть может, и был тогда прав. Одних боевых машин вполне достаточно. И, как показывает история, найдется превеликое множество людей, готовых перейти на сторону завоевателя, пусть даже такого экзотического. Выйдя из подземелья, вход в которое, как и в арсенал, был замаскирован безобидным изящным павильоном, направляясь к Виллердерану, Сварог в который уж раз подумал, что покойный предшественник, несмотря на все его пороки, был чертовски неглуп. Спрятав под землю завод и арсенал, он словно бы убавлял Хельстаду серьезности. Нельзя ведь сказать, что наверху вовсе уж ничего не знали о Хельстаде. Невидимая защита Хельстада простирается не на такой уж большой высоте, и пролетающий над ней наблюдатель мелких деталей, конечно, не рассмотрит, но уж замки-то узрит. В досье, беззастенчиво извлеченном из компьютеров кабинета канцлера, оно оказалось чуточку полнее, чем соответствующее досье 8-го департамента, прилежно описаны и оба замка, и военно-морской санаторий, назначение коего, как следовало из глубокомысленных, но бесполезных аналитических обзоров, так и не поняли в обеих конторах, санаторий стоял словно бы сам по себе. Фалерон его навещал пару раз в год и только. Ну, лично для Сварога тут было все ясно. Короля иногда охватывала ностальгия по прежним временам, и он проводил там ночку. Ну и большинство неразумных обитателей Хельстада можно было рассмотреть с высоты, так чтобы составить о них некоторые представления, имелись отчеты о наблюдениях и за глорхами, и за гармами, и много за кем еще. А уж когда в свое время Фалерон по известному капризу решил устроить в Виллердерене настоящий королевский двор, для чего собрал сотни три придворных и прислуги, легко догадаться, что среди них оказались не только разведчики земных королей, но и люди 8-го департамента и канцлера. Толковой информации от них, от всех, как опять-таки легко догадаться, не поступило и на копейку, поскольку ничего они не могли видеть, кроме замка с парком, за пределы коего их не выпускала система защиты. Ну а компьютерный центр так и остался тайной даже для тех, кто прекрасно знал слово «компьютер». Одним словом, Фалерон в свое время неплохо все просчитал. С одной стороны, Хельстад, благодаря своим чудищам, внушает панический ужас, с другой, он в чем-то и не интересен. Ничего любопытного для профессионалов. Один замок летает, другой стоит, есть еще орлиное гнездо и санаторий. Пожалуй, нужно сохранять эту традицию и далее. Не входя в компьютерный зал, он заглянул внутрь. Ну что ж, нормальная деловая обстановка. На компьютере, что расположен у правой стены, увлеченно работает Элкон, а в противоположном конце зала на совесть трудится Литта. Никто, конечно, и не собирался в сжатые сроки обучать ее компьютерной грамоте. К чему? Ей просто-напросто показали клавишу, с помощью которой она могла менять фотографии, и другую, чтобы при появлении нужной остановить ее на экране. Для данной ситуации вполне достаточно. Да уж, Литта трудилась на совесть, насколько мог рассмотреть Сварог со своего места. Фотографии сменяли друг друга уже секунд через 5 вместо запланированных 15. Ну, собственно, этого времени вполне хватит. Уж своего-то покровителя, мучителя она должна опознать моментально. Сварог недовольно поморщился. Рядом с ней на хрупком столике стояли бутылка, бокал и блюдо с пирожными. Впрочем, не похоже, чтобы она этим злоупотребляла. Бутылка едва почата, и Литта в рабочем азарте не обращает на нее внимания. Ладно, пусть ее. Легонький стимул не помешает. Он подошел, опустился в королевское кресло. Элкон повернулся к нему с видом довольно-таки торжествующим. — Что, есть кое-какие успехи? — спросил Сварог. — Посмотрите, командир. Элкон подал ему 3 фотографии. — Брошеру пока что нет. Но вот эти трое, она клянется, общались с ним подолгу и чаще других. Собирались на совещание в тщательно охраняемых комнатах, не вылезали из запретной части замка. Ближайшие сотрудники, тут и голову ломать нечего. «Действительно», — проворчал Сварог, разглядывая фотографии. «Одни мужчины, понятно, он и раньше как-то подсознательно считал, что женщин к такому делу не допустят, ничем особенно не примечательной физиономии, как говорится, безусловно отмеченные печатью интеллекта, один выглядит на 30, двое других на 40 с лишним. И что интересно, на каждом рабочая одежда магистериума, строгие синие камзолы, украшенные на груди давным-давно знакомой эмблемой, заключенной в полумесяц колбой». «Ах, вот оно как!» — произнес сквозь зубы Сварог. «Ну что же, весьма логично. Что бы там ни происходило, в ход пущены какие-то высокие технологии, в которых получивший домашнее образование самоучка уж никак не силен. Вот только интересно, как они ухитряются долго отсутствовать в магистериуме. А ведь долгое отсутствие на рабочем месте там не приветствуется, это даже я знаю. Фанатики науки порой и выходные прихватывают для работы, и часть отпуска. Элкон ухмыльнулся как-то загадочно. А им, собственно, и нет более нужды присутствовать в магистериуме. Они, изволите ли знать, все поголовно покойники. А покойник на рабочем месте присутствовать никак не может. «Объясните», — спокойно сказал Сварог. «Вы ведь наверняка успели все проверить». «Да, сейчас добираю мелочи». Он продемонстрировал снимки тех, что постарше. «Вот это лорд Кларин, маркиз Чейби и лорд Селлерт, граф Донор. Оба занимались антигравитацией и парой сопутствующих дисциплин. Оба погибли на Вимане Магистериума, когда отправились на пару миллионов километров от Талара производить какой-то сложный эксперимент. Никаких следов. Вимана не то чтобы даже на мелкие кусочки разлетелась, а превратилась во вспышку излучения. Расследование ничего не дало, о сути эксперимента было известно очень мало. Тамошняя ученая публика обожает, кроме плановых работ, заниматься еще и самодеятельностью. На это в магистериуме смотрят сквозь пальцы. Иногда самодеятельность такова и дает неплохие результаты. Правда, после подобных катастроф с человеческими жертвами обычно закручивают гайки, но очень скоро все возвращается на круги своя. — Так, — сказал Сварог. — И когда сей прискорбный случай произошел? — Около 7 лет назад. Буквально за пару месяцев до разгрома лаборатории Ледяного Доктора и его гибели. Вот только наша прекрасная беглянка, — он повел подбородком в сторону Литте, — клянется чем угодно, что ошибиться никак не может. Что за 2 года во дворце они ей примелькались, и последний раз она их видела аккурат перед поездкой на Ковенант. «Вот, значит, как», — проворчал Сварог, — «мученики, науки, очередные жертвы страсти к познанию, а третий? Тоже нечто в этом роде?» «Не совсем», — сказал Элкон. «Окстон барон Кальдер, один из лучших электронщиков магистериума, пропал без вести где-то в полуденном Каталуне. У него была одна страсть — охота, и отправлялся он на землю, как многие, не регистрируясь, а значит, без устройств связи и маяков. Его, конечно, искали, и долго, но никаких следов не обнаружили. Любил охотиться в одиночку, без ловчих и егерей. Исчез он примерно за неделю до всей шумихи с Ледяным Доктором». «Шустрые покойнички», — сказал Сварог, — «который год творят черти что, вместо того, чтобы смирнехонько пребывать там, где покойникам и полагается». «Тут одна загвоздка», — сказал Элкон. «Какие бы то ни было контакты с Ледяным Доктором не отслеживаются. А, впрочем, это еще ни о чем не говорит. Ледяной Доктор несколько лет развлекался без всякого за ним наблюдения, и мы занялись-то буквально за месяц до событий. А из чистого любопытства его посещали слишком многие». «Вот оторвите мне голову, но Брашеро очень похоже из той же шайки». Он с досадой покосился на Литту. «Если так, вряд ли, сильванец. Много ей осталось?» «Менее четверти», — сказал Элкон. «Знаете, командир, мне пришло в голову, тут могут быть чисто технические причины. Гербовые книги расположены по алфавиту, соответственно, по алфавиту и снимки подбирались. Его фамилия может начинаться на одной из самых последних букв алфавита». «Может быть», — проворчал Сварог. «Зато в городе такое впечатление, он самая первая буква алфавита». Он усмехнулся. «Ну как? Установили с ней очень дружеские отношения?» «Ну, собственно, она сама их установила», — стараясь говорить как можно безразличнее, — ответил Элкон. «Едва я прилетел и стали знакомиться. Ну, у меня же были инструкции, пришлось выполнять». Сварог хмыкнул, превозмогая себя, со внутренним борением, стиснув зубы. «Ну, я бы так не сказал», — в тон ему ответил Элкон. «Вообще-то она ничего. Столько пришлось пережить, даже жалко чуточку». «Ну да», — сказал Сварог. «Это и была задача номер один. Сделать так, чтобы все жалели бедняжку. По совести говоря, она и в самом деле оказалась в безвыходных обстоятельствах, но это еще не означает, что с ней надо сюсюкать и водить вокруг нее хороводы. Если бы она не почувствовала, что ей там становится горячо, и дальше наслаждалась бы всеми прелестями королевского положения. Она хорошая актриса, Элкон, учтите. Ничего не пыталась у вас выведать? Пусть намеками. Абсолютно ничего, я бы заметил. Вы же сами предупреждали, чтобы я был на чеку в этом именно смысле. Ну и отлично, сказал Сварог. Справку насчет энергетических мощностей подготовили? Давно, она ведь совсем коротенькая получилась. Сварог внимательно прочитал справку, занявшую не более половины листа. Благо, читать там было особенно нечего. С одной стороны масса объекта, с другой мощность. Количество энергии, каковая потребовалась бы, чтобы превратить Токерета в создание, ничем не отличающееся размером от обычного человека, и соответствующим образом в том же масштабе увеличить их снаряжение от автоматов и вертолетов до подводных лодок. А выводы? «Я не энергетик, вы же знаете», — сказал Элкон. «Но с хорошими специалистами проконсультировался, конечно, не объясняя им сути дела, и обдумал кое-что. Чтобы представлять для нас достаточно серьезную угрозу, отдельными диверсионными группами никак не обойдешься. Нужны тысячи солдат нормального размера и, скажем, несколько десятков подводных лодок, а то и чего-то еще. Мы ведь до сих пор не знаем, что у них в рукаве. Ну, допустим, немалое число истребителей, которые ждут своего часа. Как бы то ни было, я бы рискнул предположить, что у них самих столь колоссального количества энергии нет. Иначе давно бы решились. Я тут кое-что прикидывал. Даже если застроить половину Токеранга ядерными реакторами, все равно такого количества энергии им не получить», — он усмехнулся. «У них же и реакторы должны быть маленькими. Есть другой путь — энергосборники, улавливающие всевозможные виды космического излучения и превращающие их в этакие энергетические консервы. Вот это вполне реально. Примерно так, как мы давно уже концентрируем апейрон. Одна немаловажная деталь. Чаши энергосборников, судя по старым техническим энциклопедиям, которые я просмотрел, должны быть немаленьких размеров, десятки уардов в поперечнике, и располагаться либо на орбите, либо на поверхности Земли. Сами энергохранилища можно и под землю упрятать, это, в конце концов, несущественно. Вот так это выглядело в старину, когда мы еще не открыли принцип концентрации апейрона. Иллюстрация из музея техники. Он коснулся клавиши, и на экране появилась висящая в усыпанной звездами космической черноте ажурная чаша. Элкон пояснил: «Вон та красная точка справа, Вимана, для иллюстрации масштаба». «Да», — сказал Сварог. «Оценил. Тут добрая сотня уардов в поперечнике. Они еще где-нибудь остались?» «Зачем?» — пожал плечами Элкон. «Все до единого демонтированы пару тысяч лет назад. А подробная документация, рабочие чертежи — все в музее техники». «В открытом доступе?» — спросил Сварог, чувствуя, как по спине пополз неприятный холодок. «Конечно», — сказал Элкон. «Какой смысл был их секретить?» Он вдруг уставился на Сварога, чуть побледнев. «Вот именно», — сказал Сварог. «Тоже подумали о том же самом, а?» «Ну да тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы связать очевидные вещи. Полная документация и все чертежи в открытом доступе, как музейный хлам. Кучка не самых бездарных ученых из магистериума, старательно инсценировавших свою смерть, и немаленькая территория города, абсолютно недоступная для наблюдения. Вот там энергоприемников можно установить чертову уйму. Где-нибудь в горах. Лита, кстати, упоминала про какое-то горное гнездо. Не так уж далеко от столицы. На той части Ителла, что входит во владение Горота, и, соответственно, недоступно наблюдению, можно пришвартовать не то что десятки, сотни подлодок, которых мы до последнего момента просто не увидим». «Вы уверены?» — тихо спросил Элкон. «Ни в чем я не уверен», — сказал Сварог почти грубо. «Просто выдвигаю версию. Смею думать, не самую дурацкую. Должен же быть какой-то и весьма серьезный мотив, из-за которого токереты вдруг стали оказывать городцам нешуточные услуги, вроде нападения на Батшеву. Такие вещи никто не делает из чистой филантропии, это я вам как король говорю. Союз двух государств всегда подразумевает взаимную выгоду. Быть может, для Токеранга она в первую очередь в том и заключается, чтобы получить от города необходимую энергию. Это многое объясняло бы». «Но если так, мы в скверном положении», — сказал Элкон. «Мы в хреновейшем положении, если это так», — сказал Сварог. «Я имею в виду в первую очередь Талар. Для Империи это, полагаю, не так уж и страшно, Но в любом случае, как только они вылезут из-под защиты города, будет серьезная война. Небо это не коснется, я полагаю, а вот земле от такой войны придется, ох, как несладко. Он наклонился вперед и впился взглядом в глаза собеседника. Или вам, Элкон, как многим, тоже наплевать, что будет с землей? Не наплевать, — сказал Элкон, бледный, серьезный, не отводивший глаз, честное слово. Я здесь... Он замялся, подыскивая нужное слово, прижился. Конечно, не так, как его высочество принц Элвор, но все же... Нет, не наплевать. Командир, вы сами нас учили. Я готов драться. С кем? — вкрадчиво спросил Сварог. Вот то-то, что молчите. С кем мы теперь примерно представляем, но вот как? Он похлопал юного сподвижника по колену. Не паникуйте, Элкон. Хуже нет, когда начинается паника и опускаются руки. Есть кое-какие шансы. Что? Он обернулся к Мяусу, объявившемуся поблизости с каким-то очень уж выжидательным видом. Хотя роботам эмоции и не свойственны, но сейчас Мяус удивительным образом напоминал Интагара. Золотой кот самым недвусмысленным образом едва заметно повел головой в сторону коридора. «Погодите минутку», — сказал Сварог, резко вставая. «Тут какие-то дела». Он вышел в коридор, прошел шагов 5 и плюхнулся на роскошный мягкий диван. Мяус ловко запрыгнул следом. «Простите, Ваше Величество», — сказал он. «Ну, я не знал, можно ли о таких вещах говорить при господине Элконе. Я имею в виду золотую щуку и прочее из арсенала». «Никогда не следует», — сказал Сварог твердо. «Он доверял своим ребятам, но до поры до времени о существовании арсенала должен был знать только он один. Слишком молоды сподвижнички. Он бы и от Яны это скрыл, но тут уж никуда не деться. Она кое-что видела. Не так давно ее охраняли золотые филины и золотой дракон. Правда, и Яна не знает, сколько золотых тварей в арсенале, и про арсенал не знает». И тут до него дошло. Он едва не вскрикнул: «Что со щукой?» «Она только что вернулась, Ваше Величество», — бесстрастно ответил Мяус. «Она сделала видео акции. Желаете посмотреть?» «Нет, потом», — нетерпеливо сказал Сварог. «Докладывайте». Выслушав все, он не испытал особенно ликования, но... Громадное облегчение было налицо. Сварог откинулся на спинку, вжавшись затылком в мягчайшую обивку диванной спинки, прикрыл глаза. Это, конечно, никакая не победа. Это просто очень хорошая новость. Золотая щука, как и положено роботам, задание выполнила педантично, не рассуждая и не своевольничая. Покинув в пределы города на 10 лиг, и, оказавшись в совершенно безлюдных местах, она подвсплыла, выпустила перископ и долго, тщательно осматривала берег, пока не убедилась в совершеннейшем отсутствии на приличном расстоянии вокруг человеческих особей. Зато на бережку имелось строение, судя по описанию Мяуса, дряхлый рыбачий сарайчик, а возле него на воде привязанная к столбику лодка. По ней-то щука в полном соответствии с инструкцией и шарахнула зажигательным лучом на третьей мощности, спалив всю надводную часть в мгновение ока, что вполне могло сойти за удар молнии, после чего щука, опять-таки в полном соответствии с инструкциями, развернулась и направилась обратно на малой скорости. Она должна была уйти на глубину, если ее кто-то или что-то атакует, но никаких атак не последовало, и она благополучно покинула городские территориальные воды, в точности, как не так давно случилось со Сварогом на Рагнаруке. «Ну что же, это, пожалуй, и называется, мы еще побарахтаемся. Хельстатские наблюдательные системы, как и системы ларов, на территории города не действуют, но если оружие ларов в городе бессильно, то хельстатское действует исправно. И Рагнарук, и Золотая Щука побывали там, и оружие пускали в ход, и ушли незамеченными. Что ж, если не будет другого вывода, если окажется, что дальше бездействовать просто нельзя, придется рассекречиваться, расконспирироваться. Дорожные знаки — это, конечно же, какая-то сложная система, быть может, как раз и накрывающая город этакой шапкой-невидимкой. Любая сложная техническая система, охватывающая целую страну, просто обязана иметь единый центр управления. Это вам скажет любой инженер. И есть сильное подозрение, что этот центр — как раз и расположен в запретном дворце, чтобы был под рукой. А, возможно, там что-то еще не менее интересное. Дюжина золотых драконов над дворцом, и от тех загадочных зданий камешка не останется. А вот потом... Потом невозможно предугадать, как сложится отношение с канцлером, обнаружившим вдруг, какой боевой благодатью Сварог располагает. И наплевать. Главное, не будет той жуткой войны, которая может развернуться. Тут уж собственные удобства на десятом плане. Если смогла наблюдать щука, значит...